На отмеле около устья реки Сара действительно была одна юрта. Обитатели ее 2 дня тому назад ушли вниз по реке Хору навстречу ките, которая по времени должна была уже дойти до Сукпая. Осматривая покинутые жилища, Габули установил, что удэхейцы в день отъезда убили одного молодого сахатова, и мясо его увезли с собой. Делать нам здесь было больше нечего, и мы пошли обратно на бивак. Когда мы поравнялись с умравейником, Габули остановился и, указывая на него, сказал: «Пудзадза не ушел». Я взглянул на муравьиную кучу и увидел, что сбоку она была наполовину разрыта. Медвежьих и других следов поблизости заметно не было. Вечером после ужина Габули рассказал орочам о том, как я прогнал из муравейника Пудзадзани. Оказывается, что и у них есть такое же поверье, отличающееся от утыхейского только некоторыми деталями. Хозяина муравьев они называют Икта-Адзани и считают его распространителем накожных болезней, в особенности лишаев. Глава 11. Через горы, леса и болота. Следующие дни были опять ненастные. 2 суток просидели мы на берегу Хора в односкатной палатке, согреваясь лучистой теплотой большого костра, который надо было поддерживать и ночью. Была уже осень. Лист деревьев осыпался на землю, и по утрам появлялись заморозки, а путь был еще длинный. Мы имели только летние одежды и не рассчитывали на холода. Кроме того, надо было туземцев доставить на пароходах в Советскую гавань, пока не закрылась навигация. Это обстоятельство заставило меня торопиться. Поэтому 5 сентября, невзирая на дождь, мы сняли свои палатки и стали подниматься на Хорский хребет. С восточной стороны подъем на него был очень длинный и пологий. Сначала мы придерживались русла какого-то безымянного ручья. Потом взбирались по косогору, пересекли несколько распадков, заваленных камнями, под которыми шумом бежала вода, и 7 числа достигли гребня водораздела. Здесь Мианув забрался на дерево, чтобы ориентироваться. На другой день мы достигли главной вершины водораздела, покрытой старым редкостойным лесом в возрасте от 200 до 300 лет и состоящим из монгольского дуба, корейского кедра, каменной березы, мелколистного клена и амурской липы. Большинство деревьев имело толстые приземистые стволы с громадными болезненными наростами. В этих лесах водится много зверей. Местами земля была сплошь изрыта дикими свиньями. Урожай желудей и кедровых орехов привлек их сюда целыми табунами. Глубокие сумерки застали нас в пути. К счастью, Габули нашел большой дуплистый пень, наполненный водой. Правда, она имела смолистый привкус, но все же это была настоящая дождевая вода, годная для питья. На следующий день мы начали спуск в долину какой-то речки. Она начинается очень живописным ущельем, которое спускается вниз крутыми уступами, заросшими смешанным широколиственным лесом, с богатым и разнообразным подлесьем, состоящим из колючих оралий, актинидий, лимонника и винограда. От главной вершины Хорского хребта к северо-западу отходит длинный отрог, в свою очередь служащий водоразделом между реками Мека и Нефикцей. Гребень этот увенчан большими скалами, которые местное туземное население считает недосягаемыми и населяет их злыми духами. Как появились они? Только черт мог выдвинуть их из земли. Это Амба-Джугдыни, чертово жилище. Другие люди называют их Кагзаму-Джугдыни, жилище горного духа Кагзаму, или Кутымафа-Джугдыни, тигровое жилище. Где бы эти страшные звери ни ходили, они всегда возвращаются к скалам. Здесь, в расщелинах, они имеют свои логовища, где и выводят тигрят. Туземцы рассказывают, что только один раз зимой какой-то гольд-охотник достиг скал. Когда зимой он подходил к ним, то увидел сидящего на камне черного человека. Гольд окликнул его. Человек вскочил, побежал и тут же скрылся в расщелине камней. Кому же это быть, как не черту? В лунные ночи там носятся дьявольские тени, слышны стенания, хохот и вой. Всякого, кто посетит скалы Мека, ожидает потом какое-нибудь несчастье или болезнь. Все эти рассказы разожгли мое любопытство. Мы с Кардаковым решили совершить туда экскурсию и с высоты птичьего полета осмотреть страну, в которую проникли со стороны хора и певцы. Когда я заявил сопровождающим нас туземцам о своем намерении, они волновались, и четверо из них наотрез отказались идти. «Отцы наши не ходили туда, — говорили они, — и мы не пойдем». Другие заявили, что не только на скалы, но и близко к ним они не подойдут. Весь вечер удэхейцы рассказывали друг другу разные страхи. Скалы вселяли в них какой-то ужас. Все же мне удалось двух человек, Хутунка и Гианка, убедить, что в камнях ничего страшного нет. Но и эти люди неоднократно задавали вопросы, не боюсь ли я сам, не будет ли потом всем нам худо, и по выражению глаз старались угадать о моих душевных настроениях.